Что-то вроде любви. Равнина Кентербери. 1852-1854 годы. Глава первая. Джеральд Уорден и его спутники продвигались вперед очень медленно, хотя Клео и молодые овчарки гнали овец в довольно резвом темпе. Джеральду пришлось нанять три повозки, чтобы перевезти всю купленную ими мебель и прочие предметы домашнего обихода в Кивард-Стейшн, в том числе щедрое приданое гвинейры, состоящее из мелких домашних вещей, серебряной посуды, а также дорогого столового и постельного белья. В этом плане леди Силкхэм не поскупилась и при составлении приданого гвинейры включила в него даже часть своего собственного. Лишь при выгрузке гвинейра заметила, как много ненужных драгоценностей ее мать распихала по ящикам и сундукам, предметов, которым даже в имении Силкхэмов за 30 лет ни разу не нашлось применения. Что девушка должна была делать с ними здесь, на краю земли, было неясно. Но Джеральд, похоже, относился ко всем этим безделушкам с большим уважением, чем гвинейра. Он хотел во что бы то ни стало сразу перевести их в Кивард-Стейшн. Из-за этого ему и Гвин приходилось ехать по довольно грязным после дождя дорогам Кентербери, следом за тремя повозками, запряженными тяжелыми лошадьми и мулами, что заметно замедляло продвижение. Резвым скаковым лошадям это было не по душе. И Грен все утро пыталась обогнать повозки и вырваться вперед. А вот Гвинейра с удивлением заметила, что совсем не скучает. Она была очарована бесконечными лугами, мимо которых они проезжали, шелковистым травяным ковром, на котором овцы с радостью задержались бы немного дольше, и видом величественных гор, цепью тянувшихся вдали. Несколько последних дней шел дождь, но сегодня небо прояснилось. Погода была примерно такой же, как в день прибытия Дублина. И горы снова казались настолько близкими, что до них хотелось дотронуться. Земля здесь, вблизи Крайстчерча, была довольно равнинной, но постепенно становилась все более холмистой. Все окрестности занимали простирающиеся до самого горизонта пастбища. Лишь изредка попадались небольшие заросли кустарников или островки скал, которые выныривали из окружавшей их зелени в самых неожиданных местах, словно игрушки, которые в приступе гнева разбросал по равнине ребенок-великан. Время от времени Джеральду и Гвинейре приходилось пересекать ручейки и реки, однако все они были настолько мелкими, что их спокойно можно было перейти вброд. Порой, объехав неприметный холм, девушка неожиданно оказывалась перед маленьким зеркально чистым озером, в водах которого отражалось голубое небо или верхушки скал. Большинство этих озер, как объяснил Уорден, были вулканического происхождения, но сегодня в этих местах активных вулканов не осталось. Вблизи рек и озер иногда располагались скромные фермерские домики, вокруг которых мирно паслись овцы. Замечая путешественников, поселенцы, как правило, выходили из домов и сараев в надежде немного поболтать и узнать последние новости. Однако Джеральд в таких случаях обычно ограничивался лишь парой фраз и отметал все предложения остановиться и немного отдохнуть. «Если мы начнем заходить к каждому из них, то не доберемся до Кивард-Стейшена послезавтра», — сказал Уорден, когда Гвинейра упрекнула его в резкости. Сама она с удовольствием заглянула бы в один из этих деревянных домиков, поскольку была уверена, что ее будущий дом выглядел примерно так же. Однако Джеральд делал короткие привалы лишь на берегах рек или в тени кустарников, а в остальном старался продвигаться как можно быстрее. Лишь вечером первого дня он решил остановиться и переночевать на ферме, которая казалась намного больше и ухоженнее, чем дома поселенцев, которые встречались им с Гвинирой на пути до этого. Бизли — состоятельные люди. Одно время у Лукаса и их старшего сына был один и тот же домашний учитель, и мы до сих пор изредка приглашаем их в гости, — объяснил Гвинире Джеральд. Бизли долгое время выходил в море, причем не простым матросом, а помощником капитана. Прекрасный моряк. А вот овцеводство не его конек. Полагаю, в каком-нибудь другом деле он преуспел бы намного больше. Но его жене непременно хотелось иметь ферму. Сама она выросла среди английских равнин, поэтому теперь Бизли пробует себя в роли животновода. Фермер-джентльмен. Из уст Джеральда это прозвучало почти презрительно. Затем он усмехнулся. Ключевое слово тут, конечно же, джентльмен. Но если они могут себе это позволить, то почему бы и нет? Кроме того, Бизли пытаются вести кое-какую культурно-общественную жизнь. В прошлом году они даже устроили охоту на лис. «Мне кажется, вы говорили, что лисы здесь не водятся», — наморщив лоб, заметила Гвинейра. Джеральд усмехнулся. «Да, и от этого охота, конечно, вышла не такой увлекательной, как настоящая. Но сыновья Бизли — прекрасные бегуны, они прокладывали след». Гвинейра не смогла удержаться от смеха. Похоже, этот мистер Бизли был оригиналом и как минимум разбирался в лошадях. Чистокровные жеребцы и кобылы, которые паслись в загоне перед его домом, наверняка были привезены из Англии. Садовое оформление подъездной дороги тоже было выполнено в традиционно английском стиле. В действительности Бизли оказался добродушным краснощеким господином, немного напомнившим Гвинейре ее собственного отца. Он тоже скорее проживал на этой земле и распоряжался ею, вместо того, чтобы работать в поле. Однако ему при этом явно не хватало отточенного в течение многих поколений умения английского поместного дворянства успешно управлять фермой, не выходя из собственной гостиной. Подъезд к дому Бизли выглядел довольно элегантно. А вот ограждение пастбищ для лошадей не мешало бы покрасить. Кроме того, Гвинейре бросилось в глаза, что сами пастбища уже выедены, а бочки с водой давно никто не чистил. Визиту Джеральда мистер Бизли, как показалось девушке, искренне обрадовался. Он сразу же открыл бутылку своего лучшего виски и начал сыпать комплиментами, восхищаясь попеременно то красотой Гвинейры, то ловкостью овчарок, то прекрасной шерстью уэльских горных овец. Жена мистера Бизли, ухоженная женщина среднего возраста, тоже радушно поприветствовала Гвинейру. «Вы должны хоть немножко рассказать мне о последней английской моде. Но сначала я покажу вам свой сад. Мне не раз говорили, что я выращиваю лучшие розы во всем Кентербери. Но я не обижусь, если вы отберете у меня пальму первенства, миледи. Вы ведь наверняка привезли сюда лучшие экземпляры роз из сада вашей матери и всю дорогу бережно ухаживали за ними». Гвинейра судорожно сглотнула. Даже леди Силкхэм не додумалась до того, чтобы дать дочери с собой несколько розовых кустов. Однако теперь Гвинейра поневоле осматривала цветы миссис Бизли, точь-в-точь такие же, какие ей приходилось видеть в саду матери и сестры. Женщина едва не лишилась чувства от радости, когда Гвинейра мимоходом сказала об этом и упомянула Диану Ридлорд. Вероятно, сравнение со знаменитой сестрой Гвинейры миссис Бизли воспринимала как наивысшую похвалу. Гвинейре же было несложно сделать ей приятное. Сама она ни в коем случае не собиралась превосходить миссис Бизли в цветоводстве. Гораздо больше, чем розы, ее интересовали местные растения, которые окружали ухоженный сад. «А, это капустное дерево», — без особого интереса объяснила миссис Бизли, когда Гвинейра спросила ее об одном из них. «С виду оно похоже на пальму, но, насколько мне известно, относится к семейству лилейных. Размножается хуже сорняка. Смотрите, чтобы оно не пролезло в ваш сад, дитя. И вот это тоже». Женщина показала на цветущий куст, который понравился Гвинере намного больше, чем розы миссис Бизли. Его огненно-красные цветы, роскошно распустившие свои лепестки после дождя, красиво выделялись на фоне сочных зеленых листьев. «Рата», — объяснила миссис Бизли, — «дикое растение, встречается во всех уголках острова. Бороться с ним очень сложно. Мне приходится постоянно следить, чтобы рата не проникла в розарий. От моего садовника помощи в этом случае мало. Он не понимает, почему за некоторыми растениями ухаживают, а некоторые уничтожают». Как выяснилось, вся прислуга семьи Бизли состояла из маори. Только для ухода за овцами семья наняла пару белых работников, которые заверили мистера Бизли, что отлично разбираются в этом деле. Здесь Гвинира впервые в жизни увидела чистокровного аборигена и сначала даже немного испугалась. Садовник мистера Бизли был невысоким коренастым мужчиной с темными курчавыми волосами, смуглой кожей и, с точки зрения Гвинейры, изуродованным татуировками лицом. Самому мужчине эти узоры, нанесение которых было весьма болезненной процедурой, по всей видимости, очень даже нравились. Когда Гвинейра немного привыкла к виду садовника, его улыбка показалась ей довольно симпатичной. К тому же он был очень вежлив, поприветствовал женщин низким поклоном и распахнул перед ними ворота сада. Одежда садовника ничуть не отличалась от одежды белых слуг, но Гвинейра полагала, что носить ее было требованием Бизли. До появления на острове колонистов маори наверняка одевались совсем иначе. «Спасибо, Джордж», — милостиво поблагодарила садовника миссис Бизли, когда он закрыл за ней ворота. Гвинейра удивилась. «Его зовут Джордж?» — озадаченно спросила она. «Я думала, что... Ваших слуг, вероятно, окрестили и дали им английские имена, не так ли?» Миссис Бизли пожала плечами. «Честно говоря, я понятия не имею», — призналась она. «Мы не так уж часто присутствуем на службе. Для этого приходилось бы каждый раз ездить в Крайстчёрч. Вместо этого я каждое воскресенье провожу для всех членов семьи и прислуги небольшую общую молитву. Все приходят, но почему? По той причине, что они христиане, или потому, что им так велели, не могу сказать». «Но если его зовут Джордж», — не унималась Гвинейра. «Ах, дитя, это имя дала ему я. Язык этих людей мне не выучить никогда. Одни их имена чего стоят? А для него, кажется, не имеет особого значения, как его называют. Не правда ли, Джордж?» Мужчина кивнул и улыбнулся. «Правильное имя? Тангануи», — сказал он и ткнул в себя пальцем, увидев по-прежнему растерянное выражение на лице Гвинейры. «Означает «сын бога моря». Конечно, христианским это имя нельзя было назвать, но выговорить его, по мнению девушки, было довольно просто. Она решила, что собственным слугам менять имена ни в коем случае не станет. «Кстати, откуда маори знают английский?» — спросила Гвин Джеральда, когда следующим утром они продолжили свой путь. Бизли очень не хотелось отпускать гостей, однако они понимали, что после долгого отъезда Джеральду не терпелось увидеть, хорошо ли идут дела в Кивард-стейшн. О Лукасе они, не считая обычных похвал, могли рассказать не так уж много. Во время отсутствия Джеральда его сын, кажется, не покидал ферму. Во всяком случае, в гости к Бизли он не заезжал. Этим утром Джеральд, похоже, был не в духе. Прошлым вечером они с мистером Бизли прикончили не одну бутылку виски, в то время как Гвинейра, сославшись на усталость после долгой езды верхом, пожелала всем спокойной ночи и рано отправилась спать. Разговоры миссис Бизли о розах утомили девушку, а то, что Лукас — культурный молодой человек и одаренный пианист, у которого к тому же всегда можно взять почитать последние произведения мистера Бельвер-Литтона и других не менее гениальных писателей, она слышала еще в Крайстчерче. «А, Маори!» — с неохотой начал Джеральд. «Никогда не знаешь, что они понимают, а что нет. Они постоянно перенимают какие-то слова и фразы у хозяев, а затем аборигенки учат им своих детей. Они хотят быть похожими на нас, и это очень удобно». «А в школу их дети ходят?» — поинтересовалась Гвинейра. Джеральд рассмеялся. «Да кто же захочет учить маори? Большинство колонисток безмерно рады, когда им удается вдолбить хоть немного знаний и хороших манер в головы собственных отпрысков. Разумеется, здесь есть несколько миссионерских поселений, и Библия тоже была переведена на язык маори. В общем, если тебе так сильно хочется обучить пару аборигенов оксфордскому английскому, пожалуйста, я препятствовать не стану». Не то чтобы Гвинере так уж хотелось заниматься образованием маори, однако она видела в этом новое поле деятельности для Хелен. Вспомнив подругу, которая по-прежнему была вынуждена гостить у Болдуинов в Крайстчерче, девушка улыбнулась. Говард О'Кифф пока что так и не появился, но викарий Честер каждый день повторял, что в этом нет ничего подозрительного. Молодой священник был уверен, что либо новость о прибытии Хелен еще не дошла до ее жениха, либо же Говард не мог покинуть ферму прямо сейчас. «Что значит, он не может покинуть ферму?» — спросила Хелен. «У него там что, нет прислуги?» На этот вопрос викарий ничего не ответил. Гвин хотелось надеяться, что ее подругу не ждет неприятный сюрприз. Сама Гвинейра пока что была очень довольна своей новой родиной. Теперь, когда они немного приблизились к горам, ландшафт стал более холмистым и не таким однообразным. Однако по-прежнему представлял собой идеальную местность для разведения овец. Около полудня Джеральд с сияющим лицом сообщил девушке, что они только что въехали на территорию Киверт-Стейшн, и теперь передвигались по его собственным угодьям. Гвинейре эта земля напоминала Эдемский сад. Здесь было все — море сочной травы, хорошая чистая питьевая вода для животных и даже небольшой тенистый лесок. «Как я и говорил, здесь еще не вся земля расчищена под пастбище», — объяснил Джеральд, окинув взглядом бескрайние дали. «Но часть леса можно оставить. Тут растут несколько ценных пород деревьев. Было бы жаль просто так взять и сжечь их все дотла. Возможно, когда-нибудь мы будем использовать эту древесину, особенно если местная речка окажется пригодной для лесосплава. Но пока мы просто оставим лес нетронутым. Смотри, а вот и наши овцы». «В то же время напрашивается вопрос, что они здесь забыли. Их давно уже должны были отогнать на плоскогорье». Джеральд нахмурил брови. Гвинейра успела достаточно хорошо изучить своего будущего свекра, чтобы понимать, сейчас он думал о том, как наиболее жестоким образом наказать виновных. Обычно Уорден не стеснялся высказывать свои мысли по этому поводу вслух и делал это в самых красочных выражениях. Однако сегодня он предпочел сдержаться. Может быть, причина крылась в том, что ответственным за ферму во время отсутствия Джеральда был Лукас? Вероятно, овечий барон не хотел очернять сына в глазах его невесты, тем более накануне их первой встречи. Гвинейра в это время сгорала от нетерпения и любопытства. Ей хотелось поскорее увидеть свой будущий дом, а еще больше своего будущего мужа. Последние мили пути девушка представляла, как он с улыбкой выходит из главного здания роскошной фермы, примерно такой же, как у Бизли. Тем временем они с Джеральдом уже проезжали первые здания Киворт Стейшн. Огромную территорию вокруг главного особняка занимали сараи и загоны для овец. Гвинере это очень понравилось, однако она была удивлена масштабами фермы. В Уэльсе 400 племенных овец ее отца считались довольно большим поголовьем, здесь же количество животных исчислялось тысячами. «Ну что ж, Гвинейра, теперь мне не терпится услышать, что ты скажешь». День клонился к вечеру, и губы Джеральда растянулись в радостной улыбке, когда он направил свою лошадь поближе к Игрен. Кобыла Гвинейры только что свернула с грязной грунтовки на твердую подъездную дорогу, которая проходила мимо небольшого озера и возвышавшегося за ним холма. Через несколько метров путникам открылся вид на главное здание фермы. «Вот мы и приехали, леди Гвинейра», — гордо объявил Джеральд. «Добро пожаловать в Киворт Стейшн». Гвинейра думала, что она готова к любому сюрпризу, и все же чуть не упала с лошади от удивления. Перед ней в косых лучах солнца, посреди бесконечной зеленой равнины, на фоне величественных гор возвышался настоящий английский особняк. Конечно же, он был не таким большим, как Силкхэм Мэнор, с меньшим количеством башенок и боковых пристроек, и все же это была настоящая усадьба. В сущности, главное здание Киворт Стейшн выглядело даже красивее, чем родной дом Гвинейры, потому что оно было сразу же тщательно спланировано архитектором, вместо того, чтобы множество раз перестраиваться и расширяться, как это происходило с большинством английских домов. Здание, как и говорил Джеральд, было построено из серого песчаника. Посередине дома находился эркер. Окна были большими и высокими. Перед некоторыми из них виднелись аккуратные балкончики. От главного входа тянулась широкая подъездная аллея с цветочными клумбами, которые, однако, пока не были засажены. Гвинейра решила, что на них будут расти кусты раты. Красные цветы этого растения оживят серый фасад, к тому же за ними будет легко ухаживать. В остальном же все происходящее казалось Гвинейре красочным сном. Сейчас она наверняка проснется и обнаружит, что никакой игры в блэкджек между Джеральдом Уорденом и ее отцом никогда не было. Вместо этого отец добыл ей приданое, продав отару племенных овец какому-то валийскому дворянину, выдал ее замуж, и теперь она переезжала в один из особняков под Кардиффом. Однако прислуга, которая по английской традиции выстроилась перед домом для встречи хозяина, не совсем вписывалась в представленную Гвинейрой картину. Разумеется, слуги были одеты в ливреи, а служанки носили белые передники и чепцы. Однако их кожа была значительно смуглее, чем у англичан, а лица украшали замысловатые татуировки. «Добро пожаловать, мистер Джеральд!» — поприветствовал овечьего барона, плотный приземистый маори, улыбаясь всем своим широким лицом, ставшим идеальным полотном для вытатуированного на нем рисунка. Широким жестом он обвел голубое небо и залитые солнечным светом пастбища. «И добро пожаловать, мисс! Вы видеть, сияет ранги, небо от радости, что вы прибыть, и дарит папа, земля, улыбку, потому что вы ходить по ней». Гвинейру до глубины души тронуло это сердечное приветствие. Она непроизвольно протянула коренастому аборигену руку. «Это Уити, наш слуга», — представил его Джеральд. «А это наш садовник Хатурапа, горничная Муана и помощница кухарки Кири». «Мисс Гва не...» Муана собралась сделать книксон и вежливо поприветствовать Гвинейру. Однако кельтское имя девушки, как оказалось, было для нее непроизносимым. «Мисс Гвин», — помогла ей Гвинейра. «Зовите меня просто мисс Гвин». Самой ей было нетрудно запомнить имена маори, и она решила в ближайшее время выучить пару вежливых фраз на их языке. Значит, это была вся прислуга. Гвинейре показалось, что для такого большого особняка этого явно маловато. А где же Лукас? Разве он не должен был выйти из дома вместе со слугами, чтобы встретить свою невесту, поприветствовать ее и ввести в дом? «А где?» — начала Гвинейра, которой не терпелось познакомиться с будущим мужем. Однако ее опередил Джеральд. Похоже, отсутствие Лукаса удивило его не меньше, чем девушку. «Где там прячется мой сын, Уитти? Он мог бы постараться оторвать свою задницу от дивана и выйти сюда, чтобы познакомиться с будущей... Я хотел сказать, что мисс Гвин наверняка с нетерпением ожидает, когда он засвидетельствует ей свое почтение». Слуга улыбнулся. «Мистер Лукас выехать на лошади, проверять загоны. Мистер Джеймс говорит, кто-то должен одобрять материал, из которого будет новый загон для лошадей. Старый загон очень плохой, лошади убежать. Мистер Джеймс очень сердится, поэтому мистер Лукас уехать». «Вместо того, чтобы встретить отца и невесту, хорошенькое начало», — вспылил Джеральд. Гвинейре же такая причина отсутствия Лукаса показалась довольно уважительной. Она бы каждую секунду беспокоилась об Игрен, если бы ее пришлось оставить в ненадежном загоне. А объезд угодий подходил к образу ее идеального мужчины гораздо лучше, чем бесконечное чтение и игра на фортепиано. «Ну что ж, Гвинейра, в таком случае нам остается лишь запастись терпением», поразмыслив, успокоился и Джеральд. «Может быть, это даже к лучшему. В Англии ты бы тоже не стала знакомиться с будущим супругом в платье для верховой езды и с распущенными волосами». Сам овечий барон считал, что с растрепавшейся от быстрой езды прической и немного загоревшим на солнце лицом Гвинейра выглядела изумительно, однако Лукас мог быть совсем иного мнения. «Кири сейчас покажет тебе твою комнату, а также поможет тебе освежиться, переодеться и уложить волосы. А через час мы все встретимся внизу за чаем. К 5 часам мой сын наверняка вернется домой. Он небольшой любитель ездить верхом. Так что ваша первая встреча пройдет по всем правилам приличия, как и хотелось бы любой девушке». Гвинейре, разумеется, хотелось совсем не этого, но она решила покориться неизбежности. «Может кто-нибудь взять мой чемодан?» — спросила девушка, повернувшись к прислуге. «О, нет, Моана, для тебя он слишком тяжел. Спасибо, Хаторопа. Хатурапа! Простите, что не сразу запомнила ваше имя. Кстати, как сказать спасибо на языке маори, Кири?» Хелен против воли осталась жить у Болдуинов. Какой бы противной ни казалась ей семья священника, другого выхода у молодой женщины не было. Поэтому она старалась не ссориться с Болдуинами и вести себя по возможности дружелюбно. Она сказала преподобному отцу, что может записывать под его диктовку тексты для церковной газеты и относить их в типографию. Миссис Болдуин, учительница, помогала с покупками и по дому, в частности с шитьем. Кроме этого, она проверяла домашние задания Белинды. Последняя в кратчайшие сроки сделала Хелен объектом жгучей ненависти девушки. Белинде ужасно не нравилось, что ее контролируют, и она не упускала случая пожаловаться матери на нелюбимую гостью. При этом Хелен поняла, как мало должно быть в недавно открытой школе Крайстчерча хороших учителей. Она подумывала о том, чтобы устроиться туда на работу, если они с Говардом не поженятся. Однако викарий Честер по-прежнему пытался приободрить девушку, напоминая, что, возможно, пройдет не один день, прежде чем Укиф узнает о ее прибытии. Полагаю, кендлеры вряд ли станут посылать кого-то к нему на ферму. Скорее всего, они подождут, пока мистер Укиф приедет за какими-нибудь покупками в Холден. А это может затянуть дело еще на пару дней. Но когда он узнает, что вы здесь, то сразу же приедет, в этом я не сомневаюсь. Для Хелен это было очередным поводом для размышлений. За эти дни она уже примирилась с мыслью, что Говард живет не под Крайстчерчем. По всей видимости, Холден был не предместьем, а самостоятельным и таким же развивающимся городом. К нему Хелен постепенно тоже смогла бы привыкнуть. Но теперь викарий говорил о том, что ферма Говарда находилась далеко за пределами Холдена. Так где же ей придется жить? Хелен очень хотелось поделиться своими переживаниями с Гвин, которая могла бы, не привлекая особого внимания, выяснить что-нибудь по этому поводу у своего мистера Джеральда. Но Гвин еще вчера отправилась в Кивард-стейшн. Хелен понятия не имела, где и когда она увидится с подругой в следующий раз. Однако сегодня днем ее ждало хоть что-то хорошее. Миссис Гоутвинд, по всем правилам хорошего тона, повторила свое приглашение. И ровно в назначенное время ее экипаж с кучером Джонсом на козлах ждал Хелен перед домом Болдуинов. Джонс радушно улыбнулся учительнице и, как положено, открыл перед ней дверь кареты. Вдобавок к этому кучер заметил, как мило Хелен выглядит в своем новом сиреневом платье. Всю остальную дорогу до дома миссис Гоутвинд он пел хвалебные оды Элизабет. «Наша миссис стала другим человеком, мисс Девенпорт. Вы не поверите. Она как будто молодеет с каждым днем, постоянно смеется и шутит, общаясь с девочкой. А Элизабет такое чудное дитя. Она все время старается научиться чему-нибудь новому у моей жены и никогда не бывает в дурном настроении. А как девчушка читает? Господи, я всегда стараюсь найти себе какую-то работу в доме, когда миссис Гоутвинд просит малышку почитать ей вслух. У нее прекрасный голос, и она произносит каждую фразу с выражением, заставляя слушателей все глубже погружаться в историю». Лекции Хелен о том, как прислуживать и вести себя за столом, Элизабет тоже не забыла. Она умело и аккуратно разливала чай по чашкам и подавала к столу выпечку. В новом голубом платье и милом белом чепце девочка выглядела просто обворожительно. И все же Элизабет не смогла сдержать слез, когда услышала о Мэри и Лори. История с Дафной и Дороти, которую Хелен постаралась преподнести в несколько ином свете, тоже поразила девочку, причем намного сильнее, чем ожидала учительница. Элизабет, конечно, была мечтательницей, но и она выросла на улицах Лондона и понимала, что было нужно Моррисону от своей служанки. Теперь она проливала горячие слезы, представляя, что ожидает Дафну, и молила свою новую госпожу о помощи. «Мы не можем послать мистера Джонса и забрать Дафну, а близняшек. Пожалуйста, миссис Гоутвинд, мы обязательно найдем для них какую-то работу. Ведь можно найти какой-то способ вырвать их из лап этих людей?» «К сожалению, нет, дитя», — покачала головой миссис Гоутвинд. «Они так же, как и я, заключили с сиротским приютом трудовой договор, поэтому девочки не могут просто так уйти от своих хозяев. А если мы поможем им бежать, то все закончится большими неприятностями. Мне очень жаль, дорогая, но девочкам придется самим бороться за выживание». «Хотя после всего, что вы рассказали», — продолжала миссис Гоутвинд, поворачиваясь к Хелен, — «я почти не беспокоюсь о малышке Дафне. Она крепкий орешек и сумеет преодолеть любые невзгоды. А вот близняшки... Ах, как все это грустно! Налей нам еще чаю, Элизабет, а после мы помолимся за девочек и будем надеяться, что Господь хоть как-нибудь облегчит их участь». Однако, пока Хелен сидела в уютной гостиной миссис Гоутвинд и наслаждалась прекрасным вкусом пирога из пекарни Макларенов, Бог скорее решал ее судьбу. Викарий Честер, явно чем-то взволнованный, ожидал учительницу на пороге дома Болдуинов, пока Джонс элегантно помогал ей выбраться из экипажа. «Где же вы пропадали, мисс Девенпорт? Я уже почти потерял надежду представить вас друг другу сегодня. Вы так нарядно одеты, словно чувствовали. А теперь заходите быстрее. В гостиной вас ожидает мистер О'Кифф». Войдя в парадную дверь, Гвинейра оказалась в просторном холле, где гости могли снять верхнюю одежду, а дамы на скорую руку поправить прически. Девушка улыбнулась при виде зеркального шкафа с традиционным серебряным подносом для визитных карточек. Неужели здесь соблюдают подобные формальности? Во-первых, вряд ли кто-нибудь приезжал сюда без предупреждения, тем более незнакомый. А если какому-то заблудшему путнику и случится постучать в двери особняка, то будут ли Лукас и его отец действительно ждать, пока служанка доложит о прибытии незнакомца Уити, а тот, в свою очередь, передаст эту новость хозяину дома? Гвинейра вспомнила фермеров и их жен, которые выбегали из домов лишь для того, чтобы пообщаться с проезжающими мимо незнакомцами, а также нескрываемую радость Бизли, вызванную визитом Джеральда. Никто в этой стране не обменивался визитными карточками и не требовал их от гостей. Да и маори вряд ли были знакомы с этим английским обычаем. Гвинейра расспросила себя, смог ли Джеральд объяснить его суть Уити. За холлом находилась пока что довольно скромно меблированная гостиная. Еще одна заимствованная составляющая традиционного британского особняка. Здесь гости могли в уютной обстановке ожидать, пока хозяин дома закончит неотложные дела и спустится к ним. Камин и буфет с чайным сервизом уже были установлены в комнате, а подходящие к ним по стилю кресла и диван должны были доставить вместе с остальным багажом Джеральда. Гвинейра подумала, что все это будет смотреться очень мило, но для чего тут вообще нужна подобная гостиная, она не понимала. Служанка Маури по имени Кири быстро провела девушку в полностью готовый салон, обставленный тяжелой английской мебелью. Если бы в одной из его стен не находились большие застекленные двери, ведущие на широкую террасу, он бы казался почти мрачным. Так или иначе, эта комната была оформлена не по последней моде. Мебель и ковры в ней имели скорее старинный, антикварный вид. Может, они составляли часть приданого матери Лукаса? Если так, то ее семья была очень состоятельной. Но об этом и так нетрудно догадаться. Да, вероятно, Джеральд был успешным овцеводом, а в прошлом отчаянным моряком и, несомненно, самым талантливым карточным шулером, которого когда-либо видели в селениях китобоев. Но чтобы построить в глуши такой особняк, как Кивард Стейшн, требовалось намного больше денег, чем можно было заработать на овцах или китобойном промысле. И, разумеется, немалую роль сыграло наследство миссис Уорден. «Идти, мисс Гвинейра?» — с дружелюбным, но немного обеспокоенным видом спросила Кири. «Я вас должна помогать, но еще делать чай и подавать. Маана не очень хорошо подавать чай. Лучше, если мы вернуться раньше, а то она роняет чашка». Гвинейра засмеялась. Учитывая собственный печальный опыт сервировки, она могла спокойно простить Моане такую неловкость. «Сегодня чай буду разливать я», — объяснила Гвин удивленной девушке. «Старая английская традиция. Мне приходилось упражняться в этом годами. Это относится к одним из умений, необходимых, чтобы выйти замуж». Кири удивленно наморщила лоб. «Вы готовы для мужчины, если уметь делать чай? Для нас важно, чтобы уже хоть раз был кровь». Гвинейра покраснела до корней волос. Как Кири могла настолько спокойно говорить о самом интимном? С другой стороны, в глубине души Гвинейра была бы рада узнать об этом побольше. Ежемесячные кровотечения у женщин были одной из главных предпосылок брака не только для девушек Маури, но и для благородных английских леди. Гвинейра вспомнила, как ее мать вздохнула, когда у девушки впервые пошли месячные. «Ах, дитя!» — сказала она. — Вот и тебя настигло это проклятие. Пора нам с отцом начать подыскивать тебе мужа. Но как все это было связано, девушка до сих пор не понимала. Гвинейре с трудом удалось сдержать истерический смех, когда она представила, что бы случилось с леди Силкхам, если бы дочь начала задавать ей подобные вопросы. Когда Гвин однажды попыталась сравнить кровотечение у женщин с течкой своей собаки, матери стало дурно, и она послала служанку за нюхательными солями, а потом целый день не выходила из своей комнаты. Гвинейра оглянулась и посмотрела на Клео, которая, как всегда, следовала за хозяйкой по пятам. Кири присутствие животного в доме, похоже, казалось странным, однако она ничего не сказала по этому поводу. Из салона наверх к покоям членов семьи вела широкая массивная лестница. К удивлению Гвинейры, отделка ее комнат была практически полностью закончена. «Комнаты должны быть для жена мистера Джеральда», — объяснила Кири. «Но она потом умереть. Комнаты всегда пустой. Но теперь мистер Лукас приготовит их для вас». «Эти комнаты приготовил для меня мистер Лукас?» — удивленно спросила Гвинейра. «Да», — кивнула Кири. «Он выбрать мебель на складе и послать за... как это правильно назвать? Простыни для окна». «Гардины, Кири», — подсказала Гвинейра, которая все еще не могла отойти от удивления. Мебель покойной миссис Уорден была сделана из светлого дерева, а ковры выполнены в приглушенных розовых, бежевых и голубых тонах. К ним Лукас или кто-то другой подобрал нежные шелковые занавески цвета чайной розы с бежево-синей каймой, которыми элегантно задрапировал окна и широкую кровать. Постельное белье состояло из белоснежных наволочек и простыней, а мягкое голубое покрывало придавало комнате особый домашний уют. Рядом со спальней располагались гардеробная и небольшая гостиная, отделка которой также свидетельствовала о прекрасном художественном вкусе оформителя. В ней находились несколько маленьких кресел, чайный столик и шкафчик для шитья. На каминной полке, как и в большинстве английских домов, были расставлены серебряные рамочки, подсвечники и вазы. В одну из рамочек был вставлен дагерротипический снимок стройной светловолосой женщины. Гвинейра взяла его в руки, чтобы рассмотреть поближе. Джеральд не преувеличивал, его покойная супруга была настоящей красавицей. «Вы теперь переодеваться, мисс Гвин?» — спросила девушку Кири, тем самым поторопив ее. Гвинейра кивнула и вместе со служанкой Маури начала распаковывать свой чемодан. Полное благоговение перед дорогими тканями, Кири аккуратно достала из него вечерние и дневные наряды Гвинейры. «Как красиво, мисс Гвин! Какой мягкий и гладкий платья!» «Но вы худой, мисс Гвин, слишком худой, нехорошо для роды». Похоже, служанка привыкла обо всем говорить без обиняков. Гвинейра со смехом объяснила ей, что она такая худая не от природы, а благодаря корсету. А для шелкового платья, которое она выбрала для сегодняшнего вечера, его нужно было затянуть еще туже. Гвинейра показала служанке, как это делается. Кири старалась изо всех сил, но страх от того, что она может причинить новой хозяйке боль, не позволял девушке справиться с этой задачей. «Ничего страшного, Кири, я к этому привыкла», — вздохнула Гвинейра. «Как любила повторять моя мама, красота требует жертв». На этот раз служанка ее поняла и со смущенной улыбкой прикоснулась к своему татуированному лицу. «А, это как Моку, да? Только каждый день». Гвинейра кивнула. По сути, Кири была права. Старания английских леди добиться осиной талии были такой же неестественной и болезненной процедурой, как нанесение татуировок на лицо маори. Здесь, в Новой Зеландии, Гвин собиралась немного отойти от некоторых английских привычек и обычаев. Во-первых, нужно было приказать одной из служанок перешить ее платье, немного расширив их в талии, чтобы ей больше не приходилось каждый день мучиться с корсетом. А когда она забеременеет... Кири ловко помогла хозяйке надеть голубое шелковое платье, а вот с прической ей пришлось повозиться. Распутать, а затем аккуратно уложить кудри Гвинейры было нелегкой задачей. К тому же Кири, похоже, делала это в первый раз. В конце концов, Гвин самой пришлось помогать служанке, и хотя результат их совместных усилий получился далеко не идеальным и наверняка заставил бы Хелен схватиться за голову, девушка была уверена, что выглядит замечательно. Большую часть рыжих локонов Кири и Гвинейре все-таки удалось заколоть, а пара выбившихся прядей, которые теперь обрамляли лицо девушки, делали его черты еще более мягкими и женственными. Кожа Гвин во время поездки немного загорела и приобрела золотистый оттенок, а глаза блестели от предвкушения встречи с будущим супругом. «Мистер Лукас уже приехал?» — спросила она Кири. Девушка пожала плечами. Откуда ей было знать? Она ведь провела все это время в комнате Гвинейры. «А какой мистер Лукас, Кири?» Гвинейра знала. Будь здесь леди Силкхэм, она бы строго отчитала дочь за подобный вопрос. Настоящая леди не должна позволять слугам сплетничать о хозяевах, а тем более самой подстегивать их к этому. Но Гвинейра никак не могла сдержать свое любопытство. Кири одновременно пожала плечами и подняла брови, что выглядело немного комично. «Мистер Лукас?» «Не знаю. Он покеха. Для меня все одинаковый». Вероятно, девушку еще никогда не спрашивали о каких-то особых качествах ее работодателя. Заметив разочарованное лицо Гвинейры, служанка задумчиво наморщила лоб. «Мистер Лукас...» «Милый. Никогда не кричать, никогда злой. Милый, только немножко худой».